среди положительного в реформе Петра Столыпина в начале 20 века было много и негатива. К примеру, сам Петр Аркадьевич говорил, что 20% крестьян просто пропили ту землю, что им дали в частное пользование. Государственная дума утверждала, что эта цифра премьер-министром занижена. Были крупные недочеты и в переселенческой программе. Вот и все больше задумывался, что именно могу сделать. Казалось, огульно освободить от крепости, и все проблемы решены. Кстати, так поступили в Японии во время реставрации Мэйдзи, когда просто выгнали крестьян с земли, даруя им свободу. Начали строить крупные предприятия и отдавать их в виде компенсации за потерю крестьян крупным землевладельцам. Сколько японцев тогда умерло, никто точно не знает, но точно много. И этот опыт для России чужд, может, в самом ограниченном варианте. Так что же делать? У меня пока ответ один – идти в ногу со временем и стадиями промышленного развития. Будет предпринимательский бум, будут предприниматься решения. Как, к примеру, через армию освобождать часть крестьянства. Отслужил, допустим, 20 лет, получи выходное пособие и предложение куска земли, ты свободный. Женись, и твоя жена становится свободной. Может, с компенсацией помещику от государства, может, и без оной. Все земли за Уралом можно объявить свободными от крепости. Побегут люди, много побежит. Но это создаст проблемы для уральских заводов, основанных на крепостном труде, поэтому следовало бы начинать с них. Освобождать от крепости хороших рабочих, создавать для них нормальные условия труда. Затратное сие дело не без того, даже пока и не нужное, если технологии примитивны. Но уже с внедрением новых технологий и производств очень нужен грамотный рабочий, и он станет еще более профессиональнее, если будет мотивация получить арендную квартиру, жениться, работать за нормальные деньги. Да и серебро, что получит рабочий, осядет в городке у того же завода. Ибо много есть иезуитских способов принудить тратить зарплату в заводских кабаках, магазинах и лавках. И во мне в меньшей степени играет гуманизм и желание осчастливить всех. Это просто утопично. Я думаю о том, что необходимо создавать рынок, в том числе и рынок труда. Те же купцы и мещане не имеют возможности открыть свое дело. Крепостных им нельзя покупать, а свободных рабочих нет. Да, пора что-то делать, и для этого поговорить с Никитой Акинфеевичем, Твердышевым и Мясниковым, моими компаньонами на предприятиях в станице Магнитской. Нужно проводить эксперименты в своих поместьях. Может, еще кого уговорю? Того же Петра Шувалова. Если будет выгодно получать налог с сильного землепользователя, который арендует землю, но с правом выкупа ее, некоторые аристы задумаются. Проблема только, куда девать этих аристократов, если постепенно они будут лишаться земли. Буржуями большинство из них не станет. Опять затык и рост социального напряжения. Но не нужно считать себя самым умным. И до меня думали, как лучше устроить земельные отношения, и даже что делать с крепостным правом. И пока что никто ничего не хочет менять. Всем страшно. И все-таки, а что будет, если огульно всем дать свободу? Странно, но я не могу использовать послезнание и четко сказать, что же будет. Знаю только, что Александр II освободил крестьян вынужденно, иначе государство провалилось бы еще большую яму. Крымская война тогда показала, сколь стремительно эта яма углубляется. Да и освобождение было так себе, ибо нельзя в таком деле быть всем угодным, особенно крестьянам. Ох и задачка ж! Вот с такими мыслями я въезжал в Петербург 1 ноября 1749 года. Было слякотное утро, мокрый снег, пронизывающий ветер, та еще погода. Но то, что было снаружи, резко контрастировало с внутренними переживаниями. Я волновался как мальчишка, или я больше именно что мальчишка, хотя 20 лет – уже возраст мужа. Но как подумаю о близости с Катей, сразу берет дрожь. И что это? Нормальная реакция мужчины после долгого воздержания, когда он, можно сказать, ходил под пулями, или нечто иное? Как-то один умный и очень близкий для меня человек сказал: «Сынок, если ты хоть иногда сомневаешься в своей любви, то не она это вовсе». Эх, мама, если бы ты не ушла из жизни так рано, ты была бы единственным человеком, по которому скучаю в этом мире. Еще сын, но он был настолько самостоятельным, уже оперившимся не птенцом, но орлом, что отчье гнездо было чуждо ему. Карета в сопровождении уже десятка драгун, остальное сопровождение, в том числе казаков, я отпустил, подъехала к Зимнему дворцу. По тем обрывочным данным, что я собрал на въезде в столицу от офицеров, дежуривших на таможенном посту, императрица вместе с Катей и детьми должна была быть именно в этом дворце. «Ваше императорское высочество», — обратился ко мне один из доверенных лакеев государыни. «Ее императорское величество ожидает вас. Позвольте провести». Я ничего не ответил, этого и не требовалось, так как слуга развернулся и пошел вперед меня. Взорвался холоп. Подумал я, но не стал выражать свое недовольство. Тем более, что в каждую из проходных комнат этот лакей впускал меня первым, моментально обгоняя далее, чтобы повторить маневр уже перед следующей дверью. «Петруша!» — с нотками неподдельной радости воскликнула императрица, как только я вошел в ее спальню. «А меня разбудили и сказали, что ты прибыл. Отчего сорванец такой не отправил вперед себя вестового?» «Простите, тетушка, не хотел я, чтобы вас побеспокоили. Предполагал явиться к вечеру, умытым и опрятным», — повинился я. «Ну так явился же утром, да и одежда твоя не военная. Успел же переодеться». Увидела подвох в моих словах и действиях государыня. «Впрочем, то пустое». Елизавета Петровна принимала меня в накинутом халате на ночную рубашку в своей опочивальне. Была непричесана, заспанная. Скорее всего, ее разбудили буквально за минут 10 до моего приезда. И из-за того, что тетушка поспешила видеть меня, ранее приказав сообщать о моих переездах, спокойно отнеслась к ранней в 11 часов побудке. Меня ждали, как племянника ждали. По крайней мере, я это чувствовал, мне хотелось в это верить. «Ну, вижу, жив-здоров, подрос даже. Посему к обеду жду тебя с женой. Будет еще Бестужев. Нужно же понять, что ты наворотил с османами». Елизавета улыбнулась. «Ну, словно дед твой, тот также влезал в дела стремительно, а после не всегда знал, как выкрутиться. Но Петр Великий проиграл турки на пруте, а наша армия громила их. Иди, Петруша, иди. Катька уж заждалась, небось. У нее тут свои видоки имеются, доложили ей». Встреча с Катен началась с безмолвия. Мы стояли и просто смотрели друг на друга, не решаясь проявить свои чувства. Очень хотелось подхватить Катю, раскрутить ее, к черту условности. Я сделал 3 быстрых шага, поднял на вытянутых руках тельце своей жены и раскрутил. Недоумение в глазах Екатерины сменилось раздраженностью. Я уже хотел опустить жену на пол, чтобы разобраться, что случилось, а потом она начала смеяться. А я, забыв обо всем, крутил ее, постепенно, но неуклонно смещаясь к кровати. Буря эмоций и страстей соприкоснулась с действительностью фижм и юбок, застежек и завязок, но я справился с ними в рекордное время, а ночная рубаха была разорвана мной под одобрительное нетерпеливое сопение Кате. «Я была уверена, что ты и крымчанок пользовал, да молдаванок. Говорят, молдаванки хороши», — сказала Катерина, когда мы уже лежали на кровати и отрешенно смотрели вверх. «Я не стану убеждать тебя в обратном», — ответил я. «Уже убедил», — выдавила из себя усталую улыбку. «Мы приглашены к тетушке на обед». Опустошенный недавним эмоциональным всплеском, я говорил тихо, как бы между прочим. «Ух, это ж нужно подобрать туалет», — быстро сполошилась Кате, но и ей не хватало сил на проявление бурной реакции. В обычной ситуации она уже бежала к своим служанкам и вызывала фрейлин для советов. «Прикройся», — сказал я и уже громко крикнул. «Вина и мясо!» «Вина? А как же обед у тетушки? Или ты на войне опять пристрастился к хмельному?» — удивилась Кате. «Немного вина можно, а на войне время не было пристращаться, там стреляли», — сказал я и, как и супруга секундной ранее, прикрыл свою наготу простыней. Такое поведение не выходило за рамки дозволенного. Ничего страшного в том, что слуги увидят супругов вместе в кровати. Тем более, что те, кто приносил в покое вино, уже не раз делали это ранее. Можно было спокойно лежать и голышом. Через полчаса Кате все же явно нехотя поднялась и начала активничать, готовясь к обеду у государыни. Мне приходилось делать то же самое. Оставалось не более 1,5 часов, поэтому я вышел в соседнее крыло дворца, где были мои комнаты, в которых я был уверен, мне еще не скоро предстоит спать. Но там была моя одежда. На обеде, кроме уже заявленных гостей, был, что сильно удивило, Алексей Григорьевич Разумовский. Или это дружеский визит тайного мужа. Или я что-то пропустил, и старый фаворит вновь отвоевал сердце государыни. Оказалось, что произошла некоторая рокировка, но без интимной составляющей. Просто Разумовский приехал из своего имения под Москвой, а Иван Иванович Шувалов как раз убыл в Москву, лично проинспектировать строительство зданий университета. Да и не мое это дело, если что. Хочет Елизавета Петровна былое вспомнить в компании Алексея Разумовского, ее право. «Ну и многому научился на войне, Петр Федорович?» С некоторым лукавством спросила тетушка, когда началась первая смена блюд и стали подавать гусиный паштет с тушеными овощами. «Вероятно, Елизавета Петровна думала, что я научился кутить с офицерами, да коллекционировать девиц разноэтничных. Благо, в местах войны этих этносов было много». «Немалому, государыня», — лаконично ответил я. «А вот мне сказывали, что и планы баталий сам составлял, да самолично указывал, куда войску ступать и где и казакам давал указ». Уже с нотками недовольства сказала императрица. «Так кто под присмотром мужей многоопытных?» Снова попытался я уйти от детального ответа. «Не ври!» — вскрикнул Елизавета и, бестужев вздрогнув, проронил на стол горошек, который собирался съесть и уже ковырнул вилкой. «Ты готовился к этой войне. Твои потехи были к тому, чтобы турок бить». «Так побили ж, матушка государыня!» — встрял в разговор Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. «То-то канцлер, цесаревич славит русское оружие, и позора Нарвы не случилось, как у Петра Великого». Уже с гордостью посмотрела на меня тетушка. «А ты, милая, напиши в журнале о Петруше, какой он герой. Пиши, что самолично участвовал в боях. Пущай наши подданные знают, какой наследник у российского престола». Обратилась государыня к Екатерине Алексеевне и сурово посмотрела на невестку. Я понял этот взгляд как то, чтобы не забыла редактор про ведущую роль императрицы в деле строительства великого будущего. «Паштет диво как искусен, государыня». Решил проявить я светскость. «Да ты что?» Елизавета сплеснула руками. «Тебе нынче все искусно. На войне, небось, и еда скудная. Милая, а как тебе новый английский посол? Как приехал, так и норовит стервец. Прелестниц к себе звать для карточных игр. Как будто в Петербурге нету ресторации, где и играют в карты». Вроде бы и невзначай спросила Елизавета, но жесткий взгляд государыни, направленный на Екатерину, говорил о более чем серьезном настрое императрицы. «Государыня, он приходил ко мне, спрашивал, что я думаю о русском флоте». Призналась Екатерина, и я понял, что уже из постановки вопроса моя жена сделала обоснованные выводы. Елизавета знает все. «Эх, зря Катя не рассказала мне. Я бы попробовал как-нибудь на этом сыграть. Это же нонсенс, что английский посол ходит к жене наследника престола, особенно когда он на войне. А вот о чем они разговаривали, тут может и дело государственной важности. Екатерина должна была сказать именно то, что я ей посоветовал». «Тетушка, ну а как же не волноваться англичанам, коли флот русский громит турку да пиратов? Вот задумаем мы факторию создать в Индии. Уже смогли бы, так и потеснили Англию. Но нам Индия не нужна. Или уже нужна, Алексей Петрович?» Я постарался перевести разговор от Екатерины. Сейчас Бестужев начнет размышлять о важности дружбы с Англией, и государыня переключится уже на канцлера. «Ты от разговора не уводи, Петр Федорович». Уже и я удостоился гневного взгляда. «Твоя жена рассказывала англичанам о русском флоте». «Так отчего ж не рассказывать, государыня? Всем-то известно, сколь у нас кораблей или фрегатов. Галер они сами считать могут». Оправдывал я Екатерину. «Все уймись. Это правильно, что выгораживаешь жену. Но и ты, милая, не сможешь бросать тень на цесаревича». Елизавета наигранно улыбнулась, отпила из бокала вина и сама сменила тему. «Вы поговорите сами об этом. Важнее иное. Говори, Алексей Петрович». «Да, матушка-государыня», — сказал Бестужев, отодвинул свою тарелку чуть в сторону, откашлялся и завел тот разговор, из-за которого он и пришел сюда. Разговор начался с новостей, о которых я был не в курсе. «Австрийская армия разбита под Белградом. Причем у турок есть возможность уже самим перейти границу с Австрией. Наши войска меж тем стоят частью у Вахшанах. Казаки перешли Дунай и уже разоряют окрестности крепости Джурджа и расположенную практически напротив ее, но на другом берегу Дуная, крепость Рущук. Браилов взят приступом нашими войсками. Там оказался небольшой гарнизон в менее 1500 турок. Как писал генерал Аншеф Салтыков, на зимние квартиры наши войска станут в Бухаресте, Браилове, Измаиле и Рымнике. Австрия же срочно перебрасывает остатки своих войск в Валахию. видимо, еще надеясь не дать нам войти в Бухарест. Это последнее донесение Салтыкова». Бестужев выдохнул. «Ясно мне, что дел на Дунае наворотили. Ты, Алексей Петрович, о переговорах с турками рассказывай. Как выходить из войны? Деньги только стали поступать в казну. Нельзя их много тратить на войны», – потребовала Елизавета. «Султан предложил нам земли Кубани, Тамани и все дикое поле на восток от Днепра. Остальное отдать». Бестужев замолчал, ожидая реакции. «Сие невозможно. Кубань перешла сама. Крым так же перешел сам. Я привез прожект договора с крымскими беями». Возмутился я, но сразу же одернулся. «Да сказывай уже», – махнула государыня. «Так я писал, да получил согласие от Алексея Петровича. Границу вижу по Дунаю. Требовать у султана проход нашего флота в Крым. В следующем году, а может и зимой, мы имеем возможность начать новое наступление, так как в армии наличествует зимняя форма, а наш флот начнет войну в Греции или еще где. Они должны об этом знать, страшиться наших действий. И тогда турки пойдут на соглашение, будучи уверены в том, что уже в следующем году соберут новую армию и разобьют нас», – высказался я. «Так воевать и в следующем году?» – спросила недоуменно Елизавета. Бестужев также не выражал понимания. Не мог он вразумить себе, зачем заключать мирный договор, если уже в следующем году продолжится война. Да и хорошо случилось, что за меньше чем полгода добились ошеломляющих успехов, но воевать в долгую с Османской империей было страшновато. Она оказалась исполином, которого можно подловить, толкнуть, но потом бежать от гнева великана, так как возмездие неминуемо. Это и мобилизационный ресурс, несравнимый с Россией, и вбитая в подкорку мысль, что турки могущественны. Но все меняется. «В следующем году, государыня, будут укреплены крепости, которые ранее были турецкими. Христофор Антонович Минних уже вовсю работает, для этого все подготовлено». Но упоминание о Миннихе Бестужева покоробило, но он сдержался. «Мы можем оттянуться к Рымнику, Измаилу, создавать заставы на Дунае и держать там вдвое меньше войск, чем нынче. Наш флот берет господство в Черном море, почему и следует настаивать на этом соглашении, и османы лишаются возможности быстрого наступления. Так мы сможем обороняться и год, и два без большого ущерба для казны». «Эва как?» – произнесла Елизавета с непонятной интонацией. «Я так понял, матушка, что мы добиваемся обозначенного соглашения. А коль турки не идут на сие, так нам и не нужен договор?» – спросил Бестужев, внимательно изучая меня. «Что, Алексей Петрович, думаешь, как быть? С кем разговор готовить?» – думал я, угадывая, что сейчас творится в голове у канцлера. А там действительно какие-то мысли летали. Уж больно многозначительный взгляд сканировал меня. «Вот, тетушка, еще». Я достал из обшлага сюртука бумагу. «Это письмо, которое я хотел бы послать фаворитке Людовика». «Что?» Государыня фонтанировала эмоциями. «Там достаточно намеков на то, что не стоит помогать Османской империи», говорил я, а государыня уже читала. «Вот, Алексей Петрович, тут и про твою Англию сказано. Что выгонят они французов из Канады и Индии, если туда силы не направить?» Государыня посмотрела на меня. «На что нам сие, России?» «У французов в Северной Америке более миллиона колонистов. Они победят уже числом. В Индии французов все меньше, чем в Канаде. Коли Франция станет серебро расточать на колонии, то и туркам не станут помогать. А без европейской помощи османы не смогут быстро стать сильными», — объяснил я свою позицию. «Государь-цесаревич, Петр Федорович, чем же вам так Англия не угодила? Они наш верный торговый друг», — возмутился Бестужев. «Алексей Петрович, коли дело в дружбе и торговле, то чем больше войн будет в океане за колонии, тем больше у Англии потребность станет в пеньке, лесе, смолы, как бы флот восстанавливать, и прибыток для России в том. А я не против Англии, я за Россию». Закончил я спич практически афоризмом. «Отправляй себе письмо, Петр, крамолы в том нет», — сказала Елизавета и перевела разговор на светские темы уже дружелюбно, даже по-родственному общаясь с Екатериной. Петербург. Ноябрь-январь с 1749 по 1750 годы. Практически весь ноябрь прошел в балах и семейных делах. Елизавета, которая не уставала веселиться и праздновать один повод за другим, старалась успеть нагуляться, да облагодетельствовать всех вокруг своими празднествами. не прошло мимо царское благоволение и моего протеже. Петр Александрович Румянцев прибыл на краткосрочный отдых, а скорее получить свою порцию признания. В честь генерал-поручика состоялся прием. Государня даровала герою именную шпагу с бриллиантами, но не повысила в чине, так как становиться генерал-аншефом столь молодому генералу было слишком, о чем государыне и нашептали в ушко, да она и так это понимала. Тем не менее, полученное именное оружие, 50 тысяч рублей, и имение под Владимиром с 500 душами, не то что неплохо, а как-то даже слишком. Это что, Елизавета перекупает Румянцева? Боится, что я с ним чего-то крамольного совершу? Если Петра Александровича осыпали серебром, то бригадир Капнист стал генерал-майором, как и Петр Семенович Салтыков вырос в чине до самого генерал-фельдмаршала, получил орден Александра Невского. Что интересно, не поинтересовавшись моим мнением, по крайней мере, как командира или начальника военной коллегии. Степан Апраксин также стал генерал-фельдмаршалом, при том, что отправился в действующую армию он только тогда, как эта армия практически прекратила действовать. Протекция канцлера многого стоит для Апраксина. Только отгремел триумф армии, как прибыл в Петербург адмирал Михаил Михайлович Голицын. В честь побед русского флота был вновь двухдневный праздник, на который Голицын прибыл адмиралом, а по окончанию праздниц стал генерал-адмиралом. У меня тогда появились бумаги по действию русского флота, с которым я только вскользь ознакомился. Однако и того было достаточно, чтобы выругаться глупостью Брэдоли, что и сам решил покончить с собой и людей в эту авантюрную атаку повел. Понял я и то, что главная заслуга Михаила Михайловича Голицына в управлении флотом заключалась в том, что он этим флотом не управлял, довольствуясь ролью свадебного генерала. Между тем, меня не покоробило, что глава адмиралтейской коллегии получил высший флотский чин генерал-адмирала. После разговоров с Голицыным я понял, что он хороший администратор, намного лучше, чем флотоводец. Поэтому программе реорганизации системы работы адмиралтейской коллегии быть. Так и произошло. И в декабре 1749 года в Кронштадте был открыт морской шляхетский корпус с немалым бюджетом для приглашения преподавателей разных мастей и специализаций. Закончилось и время, когда флотские офицеры не получали годами жалования. Продолжилась кампания, по моей уже инициативе, по возвращению ушедших в отставку морских офицеров, кому еще не исполнилось 45 лет. Дело в том, что при отсутствии средств существования, когда 8 лет либо вообще не платили офицерам, либо уничижительно мало, ряд флотских ушли в отставку и подались в свои поместья. Теперь возвращаются. Да, такие офицеры могут считаться спорным приобретением для России. Предал профессию раз, предашь и после. Но это же лучше, чем иностранцы. Праздники закончились только с началом рождественского поста в декабре, что и позволило мне уже заняться аналитической работой. Начал я с армии. Анализы итогов турецкой кампании. Вывод первый. Воевать можно и зимой, если создавать магазины непосредственно рядом с местами боевых действий. Так лихой набег казаков Василия Петровича Капниста в район крепости Варна позволил взять эту османскую твердыню на болгарской земле сходу. И турки, видимо, рассчитывающие, что боевые действия из-за зимы закончились и что перейти через горный хребет станет затруднительным, не могли организовать контратаку на крепость. Насколько я понял, Варну держать ни Капнист, ни оставшийся на командование Вильям Вильямович Фермер не собираются. Выгоднее было разрушить твердыню и занять те самые проходы в горном хребте. Только бы не получилось стояние на ошибке, которое могло через более чем 100 лет в иной истории принести немало смертей от переохлаждения. В отсутствие Салтыкова-Румянцева Фермер и Миних развернулись по полной, о чем свидетельствовало не менее дюжины доносов на них, что, мол, чуть ли офицеров не заставляют работать на поганых работах по строительству. А Христофор Антонович затеял создать такую засечную черту по Дунаю, чтобы турки даже не пересекли реку, не говоря о выходе на оперативный простор. Султан же, не желавший и слышать о мире, запросил переговоров ровно после того, как казаки взяли Варну. А калмыки с башкирами и даже с прибывшим немалым отрядом киргизов наводили жути на всех турок и турецкую администрацию на юго-западе и восточнее от крепости Журжа. Османская империя не имела возможности воевать зимой, по крайней мере динамично, наша армия на отдельные операции была способна. Интересно то, что после возвращения некоторых казаков, калмыков и башкир на родину, да с прибытком, в армию запросились еще больше охотников. Нагайцы также решили поучаствовать в поедании турецкого пирога, как и доказать свои верноподданнические чувства, и направили 20 тысяч своих нукеров. Это хорошо, что практически вдвое запасли сена и овса, иначе прокормить такую прорву коней было бы невозможно. А сами кочевники не озаботились фуражом. Правда, как сообщал еще один доклад от агента Шишковского, русские степняки кормятся за счет турок и разорения зернохранилищ в мелких городах, но не брезгуют брать провианты казенные, так как набрали трофеями коней вдвое более имеющихся. Но пока сообщения о мире нету, а вот о действиях флота в самом конце ноября информация появилась. Русский флот возглавил возведенный в чин адмирала Захар Данилович Мишуков. Опираясь на базы на островах Эгейского моря, стараясь успеть и до наступления сезона штормов, Мишуков совершил дерзкие налеты не только на торговые корабли, но и на прибрежные города. Турецкие гарнизоны на Пенелопском полуострове были в постоянном напряжении, и султану пришлось оттянуть ряд своих формируемых подразделений в этот регион, чтобы прекратить десанты русских морских пехотинцев. «Нужно морскую пехоту возрождать», — бормотал я, перечитывая доклады. Петр Великий ввел этот род войск, но после его смерти начинание наряду с иными было похоронено. А специализированные войска, с учетом все более активных действий русского флота, необходимы. Было еще одно радостное сообщение. Удалось подловить беспокоящие турецкие корабли, что действовали в Черном море, и спалить их, пусть и потери фрегата и двух пакет-ботов. Но данное стечение обстоятельств позволяло заявлять и о морском доминировании на театре военных действий в Причерноморье. В Азовское море уже вошли два фрегата, построенные на Дону. Пусть эти корабли и были выполнены из сырого дерева, но пару лет прослужат. Захваченные в Керчи турецкие корабли и галеры уже осваивались, прежде всего донскими и запорожскими казаками, у которых в качестве инструкторов были простые мичманы, сами только вчера сидевшие за учебной скамьей. Сказывался кадровый голод во флоте. Однако и кроме крайнего дефицита в кадрах не все было радужно. Многие корабли требовали основательного ремонта. Потеряны два фрегата из-за неумелого управления. Нужна ротация флота, а заменить нечем. Расчет на то, что военные действия начнутся после того, как часть кораблей вернется из экспедиции, не оправдалась. Еще полгода примерно ждать прихода Шпанберга. Да и в каком состоянии будет та эскадра, еще вопрос. Сложно определить и эффективность действий армии. Да, успехи, что на поверхности, впечатляющие. Но нужно разобраться в причинах этих успехов, чем наслаждаться звуками фанфар. Первое. Удалось поймать турок на перевооружении армии. Крепости ремонтировались, там находилось чаще более рабочего люда, чем армии, да и частью были разрушены и сосняты со стен артиллерии. Второе. Победы, как результат внедрения новинок. Остроконечные пули с высокой обтюрацией делали возможность выбить турецких офицеров еще до момента непосредственного соприкосновения. Говорить об артиллерии, которая играла главенствующую роль во всех сражениях, не приходится. Ее нужно еще больше. Часто спорными были действия егерей. Случались сюжеты, когда рассыпной строй этих молодцов мешал работе пехоты и гренадеров. Но и были случаи, когда натиск егерских полков переменял ситуацию в пользу русской армии. Тут нужен детальный анализ и обработка тактик. Следует перейти к большему негативу. И тут главенство минусов в снабжении. Да, оно, как утверждали сами полководцы, на порядок лучше, но все еще недостаточно. Для динамичной войны, чтобы не давать противнику опомниться, нужно создавать более организованную систему снабжения. Для этого следует формировать временные базы снабжения и двигать магазины по мере передвижения войск. Опасно это, потребуется охрана, но лучшего придумать сложно. Ну и иметь в избытке такие важные составляющие снабжения, как транспорт, коней, инженерные роты, чтобы помогать преодолевать сложные участки работы. Немало было случаев, когда телеги ломались из-за отвратительных дорог и портились продукты. Далее. Санитарное и медицинское оснащение слабое. Медиков хватало только в дивизиях, что формировались с непосредственным моим и румянцевским участием. Привить культуру отдельных туалетов не удалось, на марше это стало проблемой. С кипячением воды также. Как ни старались медики и некоторые офицеры, проблемы с водой и пищей были. Спасал уголь как лекарство, но далеко не во всех случаях. Мыться солдат гнали всегда, как только была возможность, но купание в холодных водоемах приводило к увеличению простудных заболеваний. Эпидемии удалось избежать, наверное, чудом. Меня и слушать не хотят даже подчиненные, чтобы организовать прививание армии. Но вариацию я проведу. Каких бы конфликтов это мне не стоило. ОСПУ нужно побеждать. Еще низкая квалификация офицеров, стяжательство и частые пьянки на стоянках. Все это уменьшало боеспособность армии. Мало тех офицеров, не говоря уже об обществе, кто считает так, как и я, в том ключе, что армия не отработала так, как могла бы это сделать. В разговорах всех сословий не прекращается возгласы восхищения непобедимой русской армии. Пусть так и будет, ибо фонд воспомоществования слегка просел, а новых поступлений от казны не было уже 3 месяца. «Ваше высочество», — прервал мои размышления Тимофей Евреинов, «к вам казак просится, говорит, что с вестями из Охотска». «Давай его сюда, что ли?» — удивленно ответил я. Пообщаться с казаком из Охотска для меня было чем-то из разряда встретиться с участником экспедиции на Марс. В мой кабинет в Зимнем дворце зашел на вид весьма небедствующий человек лет 40, скорее всего, моложе. Пусть одежда казака и была богатой, но лицо, руки говорили о том, что мужчину жизнь потрепала. «Кто таков?» — спросил я казака, который согнулся в глубоком поклоне, как не каждый гимнаст в будущем сумеет. «Казак Басов, государь-цесаревич». Реальный персонаж проживал в Охотске. Некоторый период монопольно занимался промыслом морских бобров. Не разгибаясь, ответил гость. «Так, казак Басов, разгибайся и говори, как есть и с чем пожаловал», сказал я и приказал слуге принести водки и мясной закуски. Проще было налить казаку и вызнать все, что он думает, чем разводить подобострастные политесы и плести словесные кружева. Пусть запомнит тот момент, как выпил водки с самим царем. Я же стану когда-нибудь царем. «Батюшка, так письма у меня!» Перестав гнуть спину, сказал казак и достал толстую пачку писем, обернутую в ткань. Потом достал еще одну, не менее толстую. Это уже была завернута в плотную парусину. Потом вышел за дверь и принес еще небольшой сундучок, в котором наверняка были письма. «Письма? Давай. И сказывай, кто таков. Что ты казак, Басов, я уже понял», сказал я, убирая в ящик стола разложенные бумаги. «Так казак я, уж давно живу в Охотске, промышлял морским бобром и морскими коровами», — Басов замялся. «Ток, батюшка, прибыли много людей, и начальные люди не дают бить ни бобра, ни коров. А как нам жить-то?» «Так, казак Басов, начнем с того, что шуба у тебя песцовая. Кафтан купил уже в Петербурге или в Нижнем. Далее, колечко золотое с камушком нехудым. Ты богатый человек, Басов. Сколько набил морских коров?» Я привстал и надел самую строгую свою маску. «Не врать наследнику престола российского!» «Много тысячи!» — испуганно пролепетал Басов. «И никакой он не казак. Казаки не умеют так спину гнуть и не станут так пугаться гнева господского. Вот этот Басов, он же наверняка мужик битый, готовый к смерти, к битве. Иные в Охотске вряд ли приживутся. А гляди-ка, как испужался меня. Под коркой у мужика раболепия перед барином. За одну шкурку дают 80 рублей. У тебя не менее 100 тысяч рублей имеются, если поделиться с подельниками. Что ж еще нужно? И да, а сколько в державную казну рухлядью или серебром положил?» Не меняя строгости в своем виде, я давил на Басова. «Ну, сказывай, что хотел?» «Так и не ведаю ныне, что сказать. А шкура отдавал и в Охотск, и в Иркутск. Но серебро есть. Много меньше 100 тысяч, но есть. Лжу не скажу. Подвода цельная серебром набита. Да, золото чутка и маю. Веду я, где и как бить зверя морского, как алеуты бьют, что на острове живут. Гутарят, что за раз только русско-американская компания и будет бить того зверя. Прибыли, значит, с Новоархангельска люди. Да привезли аж 2000 песцов, соболей, да каланов, это морские бобры. И говорят, Значит, ступай, Басов, со служивыми людишками и вестовыми в Петербурге. Дав скажи цесаревичу, что и как тут, значит. А я не дурень, як я разумев, что меня отсылают, а людей моих, значит, в наем до себя, как бы били они звери уже до той компании. Помоги, батюшка, век молить за тебя стану. Басов бухнулся на колени. Встань, выпей и закуси, я пока письма посмотрю, потом обстоятельно поговорим, но сперва скажи, а что это за Новоархангельск такой? Спросил я то, о чем догадывался, но очень хотелось услышать подтверждение. Неужели добрались и основали город? Как же время быстро летит. Так то крепость, что поставили те, что по морю в Америку пришли. Корабль великий пришел в Охотск тады, как меня отправлять стало быть стали, до тебя, государь. Басов явно не блистал манерами и терялся при разговоре. Писем было много, не менее 50 штук. Начал раскладывать все по стопочкам, одна стопка самая высокая, доносы. Меня передернуло. Нет, я понимал, что люди в постоянном контакте друг с другом, да в условиях лишения и преодоления сложнейшего пути, но все равно хотелось верить в лучшее, а не разгребать авдивы конюшни психологических несовместимостей, тем более за 10 тысяч километров от конфликтующих сторон. Вторая стопка по плотности радовала куда больше. Это донесение с Калифорнии от Померанцева. Значит, добрались, начали осваиваться. Видимо, пока Шпанберг исследовал глубины у берегов, Савелий успел столько бумаги замарать. Но эти донесения самое интересное. Далее разложил письма от Шпанберга Хмитевского, начальствующего переходом людей по суше. И вот это все доверили этому Басову? «Почему тебе письма дали?» — спросил я металлическим голосом. «Так не мне то. Были еще людишки. Офицер Александр Мирон Шмыгев». «Так представился он, значит, от лихоманки в Тобольске. А иные, что с ним были, пужаются идти до тебя, что чинай малый, но вон ты в Петербуржске. А я, значит, свою челобитную несу, вот так и вышло». «Говори, чего хочешь. Деньги у тебя есть. За то, что укрыл от казны...» Басов съежился и, понурив голову, подтверждая догадку, что грешки имеются. «Не стану винить. А кроме того, выпишу бумагу, что дарую чин Исаула. Да казакам отпишу, чтобы подтвердили сие. Но служить станешь мне. Плохо, что тебе не доверили привезти шкуры, чтобы посмотреть да сторговать. Добро знаешь дороги до Охотска?» «Добро ведаю. Уже и туда, и сюда ходил. А шкуры у меня есть. Я не серебро вез. Это опосля сторговал морского бобра и соболей в Нижнем. Кабы деньги были, и только». Оживился Басов. «Исаул в Охотске — это, почитай, элита, из которой, как я понял, казака Басова погнали, когда пришла иная власть. Часть меха калана отдашь мне, чтобы и государь не показал, и иным людям, да и в дар нужно». Я задумался. 3 сотни шкурок. Есть столько?» «Ты есть как-нибудь. А остатний, батюшка, куда деть мыслишь? Каб я добывал зверя, то и более прислал шкурок. 3000. Басов явно осмелел, попытался продавить свою повестку и наобещать взятку, и... «Ты что, холоп, купить цесаревича вздумал?» Сквозь смех сказал я. Вот хотел сурово и серьезно, но заговорщицкая гримаса примитивно хитрого мужика не оставила равнодушным. «Подчиняться станешь Хмитевскому. Он сейчас главенствовать будет русско-американской компанией в Охотске. На Алеутских островах и на Аляске станет главенствовать Дмитрий Леонтьевич Овцин. Станешь мне отписывать, да и сказывать, что и как там делается. Да бумага дам, чтобы артели твои добро дали на отстрел зверя. Половина моя. Доставать станешь раз в 2 года, как и кем сам измыслишь. А еще нужны людишки разные, чтобы и пахать, и себя защитить. Но без буйства. Думаю, переселять людей в Америку. Вот ты покажешь свое богатство на торговых рядах, байки расскажешь в трактирах. А потом поведешь с моей грамоткой людей. Кого оставишь в Сибири? Будут такие, что идти далее не захотят, иных доведешь. Но, казак Басов, денег не дам. Сами люди желания должны иметь. Сладишь сие, Исаул». Басов думал долго, потом много спрашивал. Из его вопросов и я прояснил кое-что. Оказывается, данный персонаж ранее промышлял практически монопольно. А когда запретили ему этим заниматься, кустарно собрал непонятное корыто и на нем умудрился побить и морских коров, и бобров. Исторический факт. Басов ходил в море к Алеутским островам на практически простой лодке. Такую энергетику нужно применять, а не страшиться ее. Басов ушел, пришло время тренировки. Проверить хотел с одного казака, которого приглядел в походе. Уж больно шустрый и ловкий. Однако письма не давали спокойно уйти. И понимал же, что если засяду за послание, то могу и на сутки выключиться из реальности. Но иначе не мог. «Тимофей, а пригласи ты Екатерину Алексеевну, пусть поможет», сказал я Евреинову и раскрыл первое письмо. Начинать читать послание я решил сначала, с самого пути. Так что письма от Шпанберга первыми подвергались изучению. Получалось, что после разгрома пиратского логова экспедиционная эскадра продолжила свой путь и сделала двухнедельную стоянку в английском форпосте в Индии, Бомбее. Починились, кое-где заменили часть такелажа, отдали немало денег. Тут или Шпанберг брешет, или прикарманил себе 8 500 рублей, либо англичане не сдержали обещания о безвозмездной помощи в походе русской эскадры. Французы не решились нас атаковать, и далее каботажным способом эскадра обогнула полуостров и остановилась уже в английском Калькутте. Тут к русским были более приветливы. Я подумал, что такое отношение в Калькутте было связано с тем, что именно в этом регионе северо-востока полуострова Индостан наиболее ожесточенное противостояние Франции и Англии. А тут столько кораблей русских союзников, сильный удар по моральному духу колониальных войск Франции. На стоянке в Калькутте случились первые побеги колонистов. Пополнились провизии, решили главную проблему морских переходов с водой. Отправились к Малазийскому архипелагу. Тут, как писал Шпанберг, встретились с голландцами, но разошлись миром. Даже воду заменили свободно и купили за серебро провизии. Сбежали еще люди. Шпанберг сообщал, что чуть ли не пресек бунт. Пришлось наказать одного мичмана, который и скончался после такого наказания. Тут я перечитал предыдущие письма еще раз под иным углом восприятия. Он лгал. В письмах сильно много оправданий, натянутых фактов, особенно история с мичманом Кузищиным. Из свидетельств современников Мартин Петрович Шпанберг был крайне жестоким командиром, применяющим наиболее болезненные методы при даже малых проступках. «Муж мой, свал?» В кабинет зашла Кате. «Не хочешь прогнать скуку? Тут очень много занятного в письмах, но это то, чего не следует никому говорить. Я доверяю тебе, Кате, и мне твой ум сейчас сильно потребен. Помоги узнать лжу и правду», сказал я и придвинул прежде всего письма Шпанберга. Сам же занялся посланиями от Савелия Померанцева. Позвал я Екатерину еще потому, что весьма странным оказалась история общения ее с новым английским послом. Да, такое уже было, и даже решили, что не следует отворачиваться от английского интереса, но говорить грамотно, дозированную информацию. Последняя встреча Кате с послом, о которой так беспокоилась императрица, могла оказаться не столь безобидной. Теперь же я здесь, и Шишковский получит четкое задание. Проследить за разговорами на английском посольском дворе. Если хоть что-нибудь из того, что здесь и сейчас Кате узнает, станет известно и англичанам, Катерине придется рассматривать те письма, в которых не должно быть много тайн. Но достаточно сведений, чтобы понять, кто именно передал информацию англичанам. Разложив письма по номерам, я начал читать. В первом же письме Савелий Данилович, а как еще называть теперь цельного наместника, как не по имени-отчеству, писал о сумасбродстве Шпанберга. Стал флотский командующий пытаться свои правила насаждать в строящейся крепости. Да, конфликт вышел, и только вмешательство казаков не позволило случиться непоправимому. Но перед отъездом Савелий таки получил по лицу от какого-то мичмана по указанию Мартина Петровича. Получалось, все же я ошибку совершил, что доверился Шпанбергу. Хорошо, что не фатальную. Экспедиция даже по косвенным сведениям уже состоялась. Вот только ума не приложу, как эти все бумаги рядом оказались. «Мики Плутсей Шпанберг», — воскликнула Екатерина. «С чего решила?» — заинтересовался я столь быстрым определением лжи. «Ну, то, что он забил до смерти мичмана Кузищина, дворянина засек. Суд должен был быть, пусть и на бумаге». Катерина возмущенно покрутила головой. «Далее. Вот тут он пишет, что куплено у англичан за серебро. А я читала, когда ты готовил сию экспедицию, что англичане запрет ввели на продажу парусины и канатов в индийских колониях из-за того, что там канаты сильно быстро худеют. Значит, вор Шпанберг?» Катерина замолчала, а я стал читать далее. Общение с местным населением заладилось быстро, играли уже свадьбы и... «Цветы! Вокруг красивые! Кате, слышишь, красивые цветы! Их много, тех цветов!» Кричал я, а Катерина недоуменно смотрела на меня. И в ее глазах все больше появлялось тревоги. «Все ли ладно?» — спросила жена. «Прости. Радуюсь, что получилось крепость основать в Америке в теплых краях. Будет прибыток в зерне и на Камчатке», — озвучил я полуправду. «И дело не в том, что я не доверяю жене, почти что и доверяю, но слово «золото» слишком сильное, чтобы им разбрасываться, тем более, когда сам же и подозреваю супругу. Вот станут крепко, людишками еще пополнятся, с местными племенами сладят, да обучат воевать, вот тогда и можно заявлять о находке. Иначе можно проблему отгрести массу, тем более, если англичане узнают о золотишке». А Катерина может и просто проговориться без умысла. И так немало сейчас уже знает. Но слово «золото» не прочитает, таков был уговор с Савелием, да и на всякий случай с Овциным. Хотя там до реки, что то ли названо уже Клондайком, то ли должна быть названа, далековато будет. Значится, нужно как можно скорее посылать несколько кораблей за золотом, да и готовить бумаги о создании русско-американской компании и признании императрицей земель Калифорнии за Россией, как и Аляски. Пишет Савелий, что приживается и виноград, и пшеницу посадили, ячмень, картофель. Боится, что урожай высохнет, так как лето в Калифорнии, ну, очень знойное. Высадили фруктовые деревья. Вот только земли, свободной от леса, немного. Приходится выкорчевывать пни и выжигать. Пишет, что охота также хороша. Очень много медведей, оленей, мелких кабанов. В реке хватает рыбы, но крупной немного. Выстраивание социальной системы все неплохо, но отношения к индейцам разные. Часто стали их обманывать из-за простодушных аборигенов, поэтому приходится чуть ли не ежедневно проводить с колонистами и казаками инструктаж. Уже 17 смешанных браков. Сам Савелий пишет о жене и чувствуется, что в его отношениях с супругой не только политические мотивы. Просит бумагу, подписанную государыней, что она принимает свое подданство индейцев племени Кашая, как и признают детей от смешанных браков. Хвалит батюшку, который очень лояльно отнесся к индейцам и не навязывает православную веру, но старается просвещать. Вот только языковая проблема стоит в полный рост, даже между мужьями и их индейскими женами. Из того, что просил померанцев, выделяется главным образом две позиции. Оружие, прежде всего пушки и штуцера. Вторая позиция – тягловый скот и лошади. Приводил Савелий приблизительное количество своих хотелок. 5 десятков коней, чего только стоит доставить. Но данный вопрос уже прорабатывался. Еще до начала экспедиции рассматривались вопросы доставки скота. Тогда в Тобольск и далее в Якутск погнали скот. Но пока на этом и все. Там кони и коровы и застряли. Теперь нужно далее везти животных к Охотску. Польстило название административного центра колонии – Петрополь. Вроде бы в честь меня названо, но можно интерпретировать, что и в честь Петра Великого. Так что название более-менее нейтральное. Казачья же станица названа Острог Рос. И основана она на том же мысе, где и в иной реальности должен был возникнуть форт Рос. Там же река Русская, там же неплохие почвы. Но казаки не сильно-то и спешат разрабатывать земли, о чем пишет Померанцев. Пытаются торговаться с местными племенами и учить их работать в поле за плату. Принуждения силы пока нет, хотя и без излишеств в этом отношении не обошлось. Лихие молодые казаки было пользовали женщин Кашая за стеклянные бусы, но сотник заставлял в таком случае жениться. Не все хотели подчиниться, и уже 8 человек сбежали в неизвестном направлении. «Лихой этот мичман зейский», — усмехнулась Кате. «Ты о чем?» — спросил я, не припоминая такого персонажа в экспедиции. «Я читаю о злоключениях на Аляске. Там командующий отстраивающимся городком Новоархангельском Дмитрий Леонтьевич Овцин встретился с сопротивлением неких тлинкитов. А вот Сергей Иванович Зейский смог договориться с местными родами и тем принес великую выгоду русской миссии», — объяснила Кате. «Ты скажи, что думаешь обо всем этом?» — задал я фундаментальный вопрос. Было важно, как смотрит весьма неглупая женщина на освоение новых земель. Может, мой разум видит ситуацию с иного ракурса, не свойственного ни этому миру, не его реальности. К сожалению, часть моего сознания, касающаяся Петра Федоровича, просто не вырабатывала своего отношения к Америке и вообще к колониям, кроме как «это далеко, поэтому без 100 граммов и не разобраться». Все кроется в выгоде негациантов и воле государыни. Коли перестать слать корабли, так все зачахнет вельми быстро. А слать потребно только с выгоды. Вот что в Калифорнии есть, что нам потребно? Хлеб? Так после кампании с османами земли русской премного прирастет. Аляска нужна мехом? Но это если хорошо расторговаться. Так и можно выбить зверя, а дальше что? Там зерна не растет. Катерина пожала плечами. Я задумался, что в ее словах смысла немало. Но Калифорния нужна из-за золота. А сколько его намывать при тех технологиях, что имеем, лет 20, на больше вряд ли хватит легкодобываемого металла. Пусть и так. Мне не дают покоя те приблизительные, только доказанные в будущем цифры найденного золота. Это современных полноценных 160 миллионов рублей, что эквивалентно 50 миллиардам долларов в будущем. Повторюсь, доказанные цифры. А сколько добычи ушло в тень, тем более, когда крупные компании перехватили золотодобычу у искателей. А еще Калифорния нужна для обеспечения продовольствием той же Аляски и Охотска, пока не придумаю, как отжать у Китая территории, где некогда должен быть построен Владивосток, если эти земли сейчас китайские. Вот чего не знаю, того не знаю, а посылать отдельную экспедицию на разведку считаю пока нерезонным. Впрочем, теперь есть люди, которым предстоит решать оперативные задачи в регионе. Калифорния нужна, чтобы кормить Русский Восток и Аляску, где много дорогого мехами зверя, ответил я, больше себя убеждая, так как огромные затраты и в деньгах, и в людях на словах выглядят чрезмерными относительно озвученных задач. Ты не думай, Петр. Я спрашиваю отчасти потому, что ты подал императрице прошение об учреждении русско-американской компании, собрался бумаги долевые на нее выпускать, продавать их за много денег. А кому сторгуешь, коли нету великой выгоды в Америке? А еще испанцы или англичане пошлют свои корабли, да заберут те селения, да людишек побьют, — рассуждала Екатерина. Может, и вправду сообщить о золоте. Так явно компании заинтересуются многие, — думал я. Время есть. Казак Басов, что привез эти бумаги, людей поведет на восток, а уже в Охотске станут вербовать фраг. Служилые люди для того скоро отправятся. Я улыбнулся и резко сменил тему. Пошли к Павлуше сходим, да Анюту возьмем на прогулку. Наследник престола Павлуша, великая княгиня Анюта, как будто бы крестьяне, а не правящая фамилия. Екатерина фыркнула. Не думала, что ты так заразишься вольтерианством. Вольтер тут ни при чем. Нам так часто приходится сдерживать свои чувства, что порой и почудить нужно. Вот возьму, да как юбки задеру. Я шутливо распростер руки, чтобы поймать коте. Коли юбки все подымать станешь, так умаешься. Нательная, нижняя, средняя, еще две. Катерина засмеялась. Пошли к детям. Коте, я уверен, что такие разговоры уже шли с тобой, и ты задумывалась. За кого замуж отдать нашу Аннушку и женить Павла Петровича? Спросил я. Аннушку за второго сына Марии Терезии Иосифа. В реальной истории умер от оспы в 16 лет. Или за наследника датского престола Кристина. Будет прозван безумным. А вот с Павлом сложнее. Подождем еще рождения девочек, — ответила Катерина. Я промолчал. Не стал высказывать свое отношение к потенциальным женихам. Если про Иосифа я ничего не знал, то вот припоминал прозвище следующего датского короля — Безумный. И мне это категорически не нравилось. Между тем, именно Дания больше всего привлекала для скрепления отношений через брак. России нужны датские проливы, чтобы не допустить в Балтику иных флотов, да и самим беспрепятственно выходить в океан. Вопрос Катерине был задан еще и потому, что я помнил сволочной образ первой жены Павла Петровича в иной реальности. Я же был им, бедным Павлом. Будущее, однако, уже изменено даже тем, что Павел совершенно иной, чем тогда. Мальчик очень милой наружности, это даже в столь младенческом возрасте видно невооруженным взглядом. Сколько я не тужился вспомнить имя первой жены того Павла, не смог. Потускнели воспоминания. А вот то, что она изменяла ему и вообще была, мягко сказать, необразцового поведения, помнил. Такие невесты нам не нужны. Женщины, они ведь формируют и мужчин, шлифуют их характеры, направляют их устремлениями, даже если напрямую не принимают участие в делах. 23 февраля 1750 года. Бенджамин был уникумом. Не получив образования, он стал одним из ярких умов своего времени. Действительно, систематического образования Бенджамин Франклин не получил. Его отцу хватило денег только на 2 года школы. Но американец был послом, мануфактурщиком, издателем, географом и даже физиком. За что его недолюбливали, сам Бенджамин затруднялся ответить. Он много раз был бит. Его секли чуть ли не каждый день, он даже хотел смириться, но наказывать стали уже за самую малость. Когда старший брат избил Бенджамина только за то, что тот первым вбежал в дом, а не пропустил вперед второго после отца человека в семье, будущий вероятный отец американской государственности бежал в Филадельфию. Потом работа на типографии, первые статьи, которые были восприняты обществом с большим интересом, деньги, текстильная мануфактура, своя типография, потом первая фабрика по производству гвоздей, скоб, сельскохозяйственного инвентаря. Подобный жизненный путь был и у реального Франклина. Среди колонистов не было стремления к производству. Привыкшие к постоянному снабжению более дешевыми товарами, колонии жили за счет покупки всего необходимого у метрополии и части у других стран, Франклина не понимали, зачем производить что-либо, если само производство требует больших вложений и вместе с тем цены на товары местного производства выше, чем покупного из-за океана. Но Бенджамин настойчиво шел к своим целям. Помогла удачная женитьба. 22-летний издатель и мануфактурщик охмурил молодую и привлекательную единственную дочь голландского переселенца уже в 3-м поколении Янвеля Ван Дорена. Глория Ван Дорен была избалована и относительной роскошью, и вниманием отца, который воспитывал дочь один, так как первая жена умерла от оспы, а вторая жена скончалась при родах вместе с сыном, рожденным уже больным. Пуповина обвила горло ребенку, и повитухи не справились с проблемой. Однако у Янвеля Ван Дорена было немалое наследство, и за свою дочь он дал хорошее приданное, что позволило Бенджамину приблизиться к своим целям и иметь капитал для новых свершений. Бенджамин не рассчитывал на какую-то форму независимости для сообщества колоний. Он стремился смягчить политику Англии. Колонии остро нуждались в промышленных товарах и не привозных, а собственного производства, чтобы были и рабочие места, и технологии. Да и немного свободы в торговле не мешало бы. Появлялись и единомышленники. Общество психологически готовилось для будущих свершений. В английском парламенте были некоторые люди влияния, которые чаще банально подкуплены, либо увлекались тайными обществами и благоволили Франклину. Бенджамин работал для блага Америки и через масонов. Благодаря ему уже были объединены все английские масонские ложи, создана Великая Французская ложа. Намечалась встреча всех со всеми. Свидетельство того, что Франклин был одним из видных масонов, есть. А потом он узнает, что в России изобрели молниеотвод. Тот самый, который уже установлен на всех зданиях и сооружениях самого Франклина. Время шло, а разных нюансов, связанных с Россией, становилось все больше. Ресторан, казино, резкое строительство русского флота, много новшеств и изобретений. Это усиливало зуду Франклина, который мечтал о граде на холме. Когда пришли сведения, что русские высадились в Калифорнии, Франклин воспринял новости эмоционально в негативном ключе. «Черт подери, еще одна сила в Северной Америке, как будто мало французов с испанцами». По слухам, что ходили в трактирах Новой Испании, русских было более 1000. Где они основывают свои поселения и как собираются выживать – темы для обсуждения в трактирах Новой Испании. Для Франклина же поселения русских в Калифорнии говорили о возможности с ними сотрудничать, по крайней мере, приглядеться. Если Россия совершает такие масштабные экспедиции, то может оказаться весьма полезной. Франклин узнал, что есть уже интересанты, которые хотят проверить русских в Калифорнии на прочность. Причем эти люди, близкие к Ост-Индской компании, зря не волнуются и тем более не тратят деньги. Русских признали соперниками. Россия входит в когорту колониальных держав, и нужно понять, как воспользоваться этим. Взвесив все «за» и «против», Франклин решил разузнать о России получше. Понять, кто именно стоит за этими процессами, которые заставляют его волноваться. А что, если русские договорятся, к примеру, с французами и ударят по английским колониям, или вооружат индейцев, да что угодно может быть, если Россия уже на континенте? Чуть позже Франклин начал смотреть на стремление неких сил в России приобрести колонии под другим углом. Могут же русские частные лица а официально Петербург не объявляет поселение в Калифорнии и Аляске своими колониями, пойти на некие соглашения с Франклином и теми силами, что он представляет. Созданная русско-американская компания, как и любая подобная организация –